На всем протяжении дорожку окаймляли стройные молодые березки с белыми стволами и гибкими ветвями. Папоротники, перелески, дикие ландыши и алые пучки луконосов густо росли вдоль нее. И всегда в воздухе здесь носился пряный аромат. Звучала музыка птичьих песен, шепот и смех лесных ветерков в деревьях над головой. Порой здесь можно было увидеть зайца, прыгающего через дорожку, если, конечно, идти тихо, чего с Аней и Дианой почти никогда не случалось. Спустившись в долину, дорожка подходила к большой дороге, и оттуда, по поросшему елями холму, было рукой подать до школы. Аванлийская школа представляла собой чисто выбеленное здание с низко спускающейся крышей и широкими окнами. Внутри стояли прочные и удобные старомодные парты, которые открывались и закрывались, и крышки которых были изрезаны инициалами и иероглифами трех поколений школьников. Школьное здание стояло в стороне от дороги, а за ним тянулся темный сосновый лес и вился ручей, в который ученики ставили по утрам свои бутылки с молоком, чтобы оно оставалось прохладным и сладким до обеденного перерыва. Первый день сентября Марила проводила Аню в школу, чувствуя при этом множество тайных опасений. Аня была необычной девочкой. Как она поладит с другими детьми? И каким образом удастся ей на уроках справиться со своей болтливостью? Однако дела пошли лучше, чем можно было предположить. В тот вечер Аня пришла домой в отличном настроении. «Мне кажется, я полюблю школу», — объявила она, хотя я не очень высокого мнения об учителе. Он все время крутит усы и поглядывает на Приси Эндрюс. Приси уже взрослая, вы знаете, ей 16, и она собирается в следующем году сдавать вступительные экзамены в Королевскую учительскую семинарию в Шарлоттауне. Тилли Бултер говорит, что учитель в нее по уши влюблен. У нее красивый цвет лица и вьющиеся темные волосы, она их очень элегантно укладывает. Она сидит на самой задней скамье, а он сидит с ней почти все время, объясняет ей ее урок, как он говорит. Но Руби Джиллис говорит, что видела, как он написал что-то на грифельной дощечке Приси, и когда Приси это прочитала, то покраснела, как свекла, и захихикала. И Руби Джиллис говорит, что не верит, будто это имело какое-то отношение к уроку. «Аня, я не желаю, чтобы ты отзывалась об учителе в таком тоне», — сказала Марила сурово. «Ты ходишь в школу не для того, чтобы критиковать учителя. Я полагаю, что тебя он может научить кое-чему, и твое дело учиться. И я хочу, чтобы ты раз и навсегда поняла, что не должна приносить домой всякие сплетни о нем. Я не собираюсь этого поощрять. Надеюсь, ты хорошо себя вела». «О да», — отвечала Аня удовлетворенно. Это оказалось не так трудно, как можно было бы вообразить. Я сижу с Дианой. Наша парта прямо у окна, и нам видно озеро сверкающих вод. В школе много милых девочек, и мы сказочно провели время, когда играли во время обеденного перерыва. Это так чудесно, когда есть столько девочек, с которыми можно играть. Но, конечно, больше всех я люблю и всегда буду любить Диану. Я обожаю Диану. Я ужасно отстала от других. Все они уже проходят пятую часть учебника, а я только четвертую. Я испытываю что-то вроде унижения из-за этого, зато ни у кого из них нет такого воображения, как у меня, и я это очень быстро обнаружила. Сегодня у нас было чтение, география, история Канады и диктант. Мистер Филлипс сказал, что у меня чудовищная орфография, и поднял мою грифельную дощечку так, чтобы все видели, сколько он на ней исправил ошибок. Мне было так стыдно, Марила. Я все-таки думаю, он мог бы быть повежливее с незнакомой ученицей. Руби Джиллис подарила мне яблоко, а София Слоан дала мне на время прелестную розовую открытку, на которой написано «Когда я смогу навестить вас?» Я должна эту открытку ей завтра вернуть. А Тилли Бултер после обеда дала мне поносить свое колечко из бусинок. Можно мне взять себе на колечко несколько перламутровых бусинок со старой подушечки для булавок в моей комнате. И ах, Марила, Джейн Эндрюс сказала мне, что Мини Макферсон сказала ей, будто она слышала, как Приси Эндрюс сказала Саре Джиллис, что у меня очень красивый нос. «Марила, это первый комплимент, какой я услышала в своей жизни, и вы не можете вообразить, какое у меня возникло странное чувство. Марила, это правда, что у меня красивый нос? Я знаю, что вы скажете мне правду». «Нос твой совсем неплох», — сказала Марила коротко. Втайне она считала, что у Ани красивый нос, но отнюдь не собиралась ей этого говорить. Это было 3 недели назад, и пока все шло гладко. И теперь, в это бодрящее сентябрьское утро, Аня и Диана, две из счастливейших девочек в Аванлее, беспечно шагали по березовой дорожке. «Похоже, что сегодня в школе будет Гилберт Блайт», — сказала Диана. «Все лето он провел у своих двоюродных братьев в Нью-Брансуике и вернулся домой только в субботу вечером. Он ужасно красивый, Аня, и кошмарно дразнит девочек. Да он просто отравляет нам жизнь». По тону Дианы можно было ясно понять, что она предпочитает, чтобы ей отравляли жизнь, чем жить без этого. «Гилберт Блайт?» — переспросила Аня. «Это его имя и фамилия написаны на стенке у крыльца рядом с именем Джули Белл, а над ними крупно «Обратите внимание». «Да», — сказала Диана, вскинув голову, — «но я уверена, она ему не очень-то нравится». Я слышала, как он говорил, что учил таблицу умножения на ее веснушках. «Ах, не говори мне о веснушках», — взмолилась Аня. «Это неделикатно, ведь у меня их столько. Но я думаю, что писать эти «обратите внимание» на стенке про мальчиков и девочек — глупейшая вещь. Посмел бы кто-нибудь написать мое имя на стенке рядом с именем мальчика? Нет, конечно», — поспешила она добавить, — «никто не посмеет». Аня вздохнула. Она не хотела, чтобы ее имя появилось на стенке. Но было немножко унизительно знать, что это ей совсем не грозит. «Чепуха», — сказала Диана, — «чьи черные глаза и блестящие волосы сеяли такое разрушение в сердцах аванлейских школьников, что ее имя фигурировало на стенке у крыльца под полудюжиной подобных. Обратите внимание, это просто шутка. И не очень-то надейся, что... твое имя не напишут. Чарли Слоан по уши в тебя влюблен. Он сказал своей маме, заметь, своей маме, что ты самая сообразительная девчонка в школе. А это лучше, чем быть просто симпатичной». «Нет, не лучше», — сказала Аня, женственная до мозга костей. «Я бы предпочла быть красивой, чем умной. К тому же я терпеть не могу Чарли Слоана. Я просто не выношу мальчишек с выпученными глазами. Если кто-нибудь напишет мое имя рядом с его именем, знай, Диана, я ни за что этого не перенесу. Но как приятно быть первой в классе». «Теперь в твоем классе будет Гилберт», — заметила Диана. «И обычно он первый. Он проходит только 4-ю часть учебника, хотя ему почти 14. 4 года назад его отец был болен, и ему пришлось уехать в Альберту лечиться, и он забрал с собой Гилберта. Там они прожили 3 года, и Гил не ходил в школу почти все это время. Теперь, когда он вернется, тебе будет не так легко остаться первой в твоем классе». «Я рада», — сказала Аня быстро. «Я не могла по-настоящему гордиться тем, что была первой среди маленьких мальчиков и девочек 9 или 10 лет. Вчера я встала, чтобы ответить, как пишется искусство. Джози Пай была первой в правописании, но, представляешь, подглядывала в книжку. Мистер Филлипс не видел. Он смотрел на Приси Эндрюс, но я видела. Я просто бросила на нее взгляд, полный холодного презрения, и она покраснела, как свекла, и написала все-таки неправильно.